не моя, и со грехом опасна битва. Напрасно плачешь, унывая, отраду даст одна молитва. Напрасно плачешь, унывая, отраду даст одна молитва. Когда житейскою волною надежда твердая разбита, не унывай, Господь с тобою, твое спасение молитва. Не унывай, Господь с тобою, твое спасение молитва. Когда порою замечаешь, что одинок ты и забытый, напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. Напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. И если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении и воздевай в молитве руки. Почаще будь.